Глава 20. Черная смерть. 2. 1. Из бумаг сэра Артура, 7-го баронета МакГрегор. Это был простой, но совершенно дьявольский проект. Уже через неделю число больных в Генуе и окрестностях исчислялось сотнями. Все дороги, ведущие из города, были забиты толпами, передвигавшимися пешком и на телегах. На них же везли больных и умирающих. И вместе с ними везли саму смерть, распространяя ее все дальше и дальше во всех направлениях. Число жертв чумы, проводимое в современных источниках, весьма приблизительное, основано на экстраполяции данных, которые авторы исследований сочли более или менее надежными, хотя таковыми они не являлись. Впрочем, довольно точные цифры имелись, скрывшиеся от не слишком бдительных взоров светских и церковных властей, тамплиеры вели свою статистику, получая данные со всех концов Европы и за ее пределов. Динамику населения как Европы, так и стран, с которыми европейцы имели контакты, тамплиеры отслеживали тщательно, год за годом, ни на момент не упуская из виду стоявшую перед ними цель – депопуляция. Тотальная депопуляция. За неимением ядерного оружия в те далекие века весьма эффективным инструментом были эпидемии. Чума, холера, оспа и даже испанка. Словно недостаточно было мировой бойни, разгоревшейся в годы эпидемии. От заразы погибло более 100 миллионов человек, куда больше, чем в результате самой войны. В светлой памяти Брайан был официальным хроникером тамплиеров, где бы и как бы они себя ни называли, и цифры, переданные мне Брайаном, доверия заслуживают. В Европе чума за 8 лет с 1346 по 1353 год унесла 62% населения. Представляю, каким праздником это было для рыцарей Христа. Что касается остального мира, здесь Брайану понадобилось помощь ученых, коллег-историков, социологов и спецов, как по части статистики, так и по части компьютерного моделирования. На вход модели запускались данные современников черной смерти, имевших информацию из Азии. Он пришел к выводу, что население планеты в те годы сократилось практически наполовину. Брайан считает, что на всей планете осталось тогда едва ли более 300 миллионов человек. Впрочем, более аргументированный и обоснованный расчет содержится в папке, которую он успел передать мне.